мы не выкрали книг из музея. Но тогда же я решил наведаться в книжные лавки. Я обзавелся портфелем с секретом и до того поднаторел в этих кражах, что мне всегда без труда удавалось уводить книги из-под носа продавца. Стилитано заимствовал у Жава мощную, чуть-чуть в развалку, рассекающую воздух походку. Когда Жава поднимается с места, когда он двигается, у меня возникает такое же ощущение, как от проезжающего или бесшумно трогающегося с места роскошного лимузина. Возможно, у Стилитано были более чувствительные ягодицы. Его зад был более подвижным, но, подобно ему, Жава был готов к предательству. Подобно ему, он любил унижать девиц. «Честное слово, это шлюха», — говорил он мне. «Знаешь, о чем она мне только что рассказала? Ты ни за что не догадаешься. Она не может прийти вечером, потому что у нее свидание со стариком, а старики лучше платят. Это шлюха, но она у меня еще попляшет». Нервничая, он мнет сигарету, которую достал из пачки. Он хрипит. На его запястьях следы водолазного костюма. Его руки наделены силой и характером беспечного и бесстыжего матроса. Я увидел у него под мышкой вытатуированную букву «А». Что это? Группа крови. Я служил в войсках СС. Там у всех была татуировка. Не глядя на меня, он добавляет, «Я никогда не буду стыдиться этой буквы. Никто не заставит меня ее свести. Я пошел бы на убийство, чтобы ее сохранить». «Ты гордишься тем, что был в СС?» «Да». Его лицо странным образом похоже на лицо Марка Обера. От него веет той же холодной красотой. Он опускает руки, встает и поправляет одежду, стряхивает с волос мох и кору. Перепрыгнув через ограду, мы молча бредем среди камней. В толпе он окидывает меня печально лукавым взглядом. Можно подумать, что нас трахнул Гитлер, но мне плевать. Он хохочет. Пушок ресниц защищает от солнца его голубые глаза. Он рассекает толпу, воздух и ветер с такой властной силой, что я беру его стыд на себя. Встретив Эрика, полюбив, а затем потеряв его, я знакомлюсь, я вынужден не упоминать этого имени. И тому, и другому выпало жуткое счастье принадлежать к проклятой армии. У этого бывшего телохранителя немецкого генерала кроткий нрав. Он проходил учебу в лагере, где несколько недель его учили владеть кинжалом, всегда быть начеку, подставлять себя под смертельный удар, чтобы спасти офицера. Он бывал в русских снегах, грабил на своем пути разные страны, Чехословакию, Польшу и даже Германию. Никаких ценностей у него не осталось. Суд приговорил его к 2 годам тюрьмы, и он отсидел свой срок.